You made that easy. I don't recollect your name. Oh, baby, I don't know your Let name. Let me tell you that them heels really compliment your frame. Look at your body, baby. Girl, ooh, and I gotta catch my plane. You say you miss me and you're wishing for some private time. Girl, how could we get that way? Все меняется, время ставит по своим местам. Когда-нибудь и нас с вами тоже не станет. Составляя расписание на завтрашний день. Так пролетает недели, так пролетает года. И наша жизнь как вырванный лист календаря. Расписывая до мелочей поминутно, мы медленно становимся фильмом, который скоро все забудут. Нам не хватает того, что дали небеса, и каждый пытается оторвать побольше кусок от пирога. Мы пропускаем мимо себя самое главное, не обращая внимания, что времени отведено слишком мало, слишком мало. Compliment your frame. Look at your body, baby. Ooh, and I gotta catch my plane. You say you miss me and you're wishing for some private time. Girl, how can we get that way? Все меняется, и нам с тобой давно уже не по пути. Я бы шел вперед, отмеряя каждый шаг. Но, увы, я в кандалах, и меня спасти лишь можешь только ты. Попутный ветер дул, но был опущен парус. Перебирая по строкам все наши с тобой дни, перебираясь из воспоминаний в лучшую жизнь. Все меняется, даже если мы этого не хотим. Путь не пройден, не рассеялся дым. Столько еще не узнали мы, согласитесь. Слишком рано умирать молодым. I apologize, I don't recollect your name. Oh baby, I don't know your name. Let me tell you that them heels really compliment your frame. Look at your body, baby. My plane. You say you miss me and you're wishing for some private time. Girl, how could we get that way? Girl, how could we get that way?